«Там же нет подписи!» — прошептала ему я. Наемник и бровью не повел. «Ничего подобного», — тихо ответил он. «Подпись там, где ей положено быть». Мы с Нед переглянулись. Меня осенила догадка. «Ты что же, сам подписал бумагу?» — воззрилась на Алонса я. «Вовсе нет». Столь же невозмутимо, как и прежде, откликнулся он. «Джастин успел подписать ее, прежде чем принялся швыряться чернильницами». Хмурясь, я буравила наемника подозрительным взглядом, но тот уже перестал обращать на меня внимание. Скажу откровенно, я так до сих пор и не знаю, что произошло на самом деле. Успел ли Джастин подписать бумагу, или же за него это сделал Алонсо? А может, наемник и вовсе заранее припас дополнительный, им же самим подписанный экземпляр признания, в то время как бумага, врученная Джастину, так и осталась пылиться в соседней комнате? «И этот документ написан рукой графа Брэдшоу?» — осведомилась Кейтлин после того, как пробежала глазами по тексту. «Именно так, ваше высочество», — почтительно ответил Алонсо. Кейтлин посмотрела на наемника не менее пристально, чем я не более полминуты назад. Ее губы едва заметно изогнулись в легкой усмешке. В живом взгляде тоже плясали смешинки. Несколько секунд спустя она отвела глаза, кивнула и произнесла. «Что ж, если так, то это признание, разумеется, все решает. Действия виконта Телмриджа признаются оправданными. Он имел все основания для того, чтобы вызвать графа на поединок». «Но, ваше высочество...» — решился высказаться один из придворных. «Можем ли мы быть уверены в подлинности этого документа?» «Вы можете самолично это проверить, барон», — отозвалась принцесса. «Что может быть проще? Пусть обитатели замка предоставят вам какие-нибудь бумаги, написанные графом Брэдшоу. Слечите почерк и дайте мне знать, каков результат. Если почерки совпадают...» Она снова бросила насмешливый взгляд на Алонсо. «На этот раз мимолетный. Значит, никаких сомнений не остается?» Алонсо склонил голову в знак согласия. Кейтлин повернулась к Дамиану. «Лорд Тембридж, его величество снимает с вас все обвинения. Указ на этот счет подписан им собственноручно». Эти слова сопровождались весьма выразительным взглядом, брошенным в сторону Алонсо. Принцесса вытянула руку, и один из сопровождающих, почтительно поклонившись, вложил в ее пальцы свернутый в трубочку документ. Кейтлин, в свою очередь, передала его Дамиану. «У меня была возможность самолично убедиться в вашей преданности короне. Вы единственный из отряда, кто проявил ее как на словах, так и на деле. Вы внесли серьезный вклад в подписанный нами вчера мир с Ланрегией. Услуги, оказанные вами короне, поистину высоки. Его величество умеет ценить преданных людей». На этот раз взгляд в мою сторону тоже весьма красноречивый. Я прикусила губу и отвела глаза. «С этого момента вам дозволяется изобразить на своем гербе восходящее солнце». Последние слова принцесса произнесла особенно звонко. Видимо, они являлись неожиданностью не только для нас, но и для ее сопровождающих. Во всяком случае, они принялись удивленно перешептываться, бросая на Дамиана заинтригованные, а порой и завистливые взгляды. Восходящее солнце на гербе означало оказанные короне услуги и являлось символом особой благосклонности монарха. Пожалуй, более удачный способ восстановить репутацию Дамиана было не придумать. Такое вскоре заставит замолчать городских и деревенских сплетников. Теперь можно даже на торжественных мероприятиях вроде открытия госпиталя не появляться лет 5. То-то Дамиан будет доволен. Впрочем, нет, такую поблажку я ему давать не собираюсь. Если на моем лице был сейчас написан нескрываемый восторг, то вид Дамиана оставался спокойным. Но я-то могла видеть, как контрастировал приливший к его щекам румянец с обычной для моего мужа бледностью. «Я чрезвычайно благодарен его величеству и высоко ценю эту честь», — с достоинством произнес он, склонив голову. «Что же касается графа Брэдшоу», — продолжила Кейтлин после соответствующей случаю паузы, — «я прибыла сюда с указом о его аресте. Но раз уж так случилось...» — она устремила короткий и, как мне показалось, брезгливый взгляд на тело Джастина. «Будем считать, что приговор был преждевременно приведен в исполнение. На этом, полагаю, тему, проданной 5 лет назад государственной тайны, можно считать закрытой». Руперт улыбнулся Дамиану и слегка склонил голову. Максимально красноречивое поздравление, которое правила этикета дозволяли в данный момент. Зато наемники столь полноценной сдержанности не проявили и по очереди хлопнули Дамиана по плечу. Обстановка слегка разрядилась. Придворные даже позволили себе перешептываться, если можно так выразиться, более раскованно. Внимательный взгляд Кейтлин в очередной раз скользнул по комнате и остановился на Нет. Ее губы изогнулись в лукавой улыбке. — Насколько я понимаю, это и есть ваша супруга, граф? — спросила она. Руперт, помрачнев, кивнул. — Да, ваше высочество. — Нехотя ответил он. — Это произошло по недоразумению. Улыбка Кейтлин стала шире. — Некоторые недоразумения бывают чрезвычайно закономерны, — ответила она. — Представьте ее ко двору, граф. Не стоит с этим задерживаться. Руперт откровенно поморщился. Нет возмущенно округлила глаза и от комментария воздержалась с очевидным трудом. Из замка мы вышли вместе с принцессой и ее свитой. Оставаться здесь после их ухода было бы недальновидно. Помилование помилованием, но вряд ли обитатели Тоберга были бы рады нашему присутствию. Затем мы расстались с принцессой. Прощание было коротким и официальным, хотя Кейтлин тепло улыбнулась нам напоследок. Не знаю, удалось ли ей и Алонсо перемолвиться хотя бы словом наедине. Предполагаю, что нет. Принцесса уехала в карете. Часть ее сопровождающих покинули территорию замка в других экипажах, остальные верхом. Единственным, кто остался с нами, был Руперт. Переговорив о чем-то с Кейтлин, он распрощался со свитой и снова отвез всю нашу компанию в свой второй дом в Ренбери. Не считая Нортона, тот отправился верхом на своем коне. Однако он проехал до места вместе с нами, а затем, по приглашению Руперта и Дамиана, прошел с нами и в дом. Мы с наемниками уже разошлись по своим комнатам, изнывая от усталости, а эти трое еще сидели и о чем-то разговаривали в гостиной. Потом, совсем поздно вечером, Руперт уехал к себе, а Дамиан с Нортоном все еще оставались там. За этот вечер запасы вина в доме существенно истощились. Во сколько Дамиан поднялся в спальню и в каком он был при этом состоянии, не знаю. Я к этому моменту спала, как убитая. Один день мы провели в доме, просто отдыхая от недавних напастей. Все никак не в силах окончательно поверить, что они действительно остались позади. А следующим утром совершили очередную попытку отправиться в виконство, на этот раз удачную. Наемники опять поехали вместе с нами. Нет, Алонсо, Дэн и его сорока. У входа поджидала снова одолженная Рупертом карета. И на сей раз граф приехал нас проводить. Он был не единственным. Вскоре после его прибытия, когда мы разговаривали, стоя на улице, из-за угла появился и Нортон. Надолго прощание не затянулось, и вскоре мы принялись по очереди усаживаться в карету. «Удачи, воительница!» Вполне добродушно сказал наемнице Руперт. «Постарайся не вляпаться в очередные неприятности хотя бы ближайшие 3 дня». «И тебе удачи!» Не осталось в долгу Нет. «Смотри, не заскучай в своем подвале. Поговаривают, что однообразие быстро приедается». По сравнению с их предыдущим расставанием, состоявшимся около недели назад, такое теплое супружеское прощание практически умиляло. Дамиан с Нортоном обменялись рукопожатием. Муж пригласил друга как-нибудь приехать погостить в виконство, и тот не без вызова в голосе пообещал, что приедет. Я была чрезвычайно этому рада. Возможно, их никогда больше и не будет объединять такая же крепкая дружба, как прежде, но уж во всяком случае перспектива сохранить приятельские отношения выглядела вполне реальной. А это тоже важно, особенно когда речь идет о людях, которые столько прошли вместе. Между тем, после нашего отъезда Нортон не сразу возвратился к себе. Я слышала, как Руперт сказал, отведя его в сторону. — Вы не возражаете против того, чтобы проехать сейчас ко мне, лорд Кэмерон? Есть кое-что, что я хотел бы с вами обсудить. Еще две ночи, проведенные в трактирах, и вид из окошка кареты наконец-то стал знакомым. Как и когда-то, давным-давно, в другой жизни, а именно чуть больше года назад, я жадно ловила взглядом огромные луга, силуэты гор, затем хвойный лес. Как и тогда, мы ехали через поля к деревням, потом через деревни к городу, с каждым ярдом приближаясь к дому. Когда же силуэт замка показался из-за вершины холма, я почувствовала, как слезы подступают к глазам. Наемники не уехали сразу, а погостили у нас несколько дней. При этом Дамиан распорядился, чтобы их разместили в комнатах для гостей, что чрезвычайно удивило дворецкого. Ясное дело, он даже не пытался спорить и чинно пообещал, что все распоряжения будут неукоснительно исполнены, но выглядел при этом пораженным. Что, в свою очередь, немало позабавило Нет. Даже и не знаю, что сказал бы дворецкий, узнай он, что одетая по-мужски наемница является графиней, а значит, занимает еще более высокое положение в обществе, чем хозяин замка. В самый первый вечер, оказавшись в наших с Дамианом покоях, я упала на кровать, перевернулась на живот, прижалась щекой к подушке и неожиданно для самой себя разрыдалась. Слезы текли и текли, а сил на то, чтобы их остановить, не осталось. Я чувствовала себя совершенно опустошенной. Поэтому я просто лежала, обняв подушку, и время от времени всхлипывала. А потом мне на спину легла рука Дамиана. «Ты что?» — спросил он, садясь рядом со мной на кровать. Я помотала головой, не отрываясь от подушки. «Ничего, просто расслабилась». «Ну кто же так расслабляется?» Дамиан развернул меня к себе. «Хочешь расслабиться? Прими горячую ванну. Объешься шоколадом. На худой конец пригласи пару-тройку мужиков». «Ты разрешаешь?» — с энтузиазмом спросила я, даже не замечая, как перестали течь из глаз слезы. «Вообще-то ты, кажется, перепутал меня с Нет». «Да вот уж кто точно знает толк в расслаблении», — протянул Дамиан. «Ладно, с мужиками я и вправду погорячился. Могу предложить тебе еще один вариант». Я приготовилась слушать. «Представь себе, что завтра к нам должна приехать моя мать». Мое лицо резко помрачнело, уголки губ поползли вниз. «Вот, молодец», — кивнул Дамиан. «А теперь представь, что она внезапно отменила визит». Теперь мои плечи затряслись от смеха. Хоть ситуация и была гипотетической, я и вправду испытала чувство глубокого облегчения. «Вот видишь», — Дамиан погладил меня по волосам и заглянул в глаза. «Я уже говорил, что ты необыкновенная». Чуть насмешливо и в то же время предельно искренне произнес он. Я неопределенно пожала плечами. Пожалуй, говорил. Но я последняя, кто станет упрекать его в повторяемости. Последующие несколько дней Дамиан был вынужден по много часов заниматься делами, которые накопились за время его отсутствия. Я же кучу времени проводила с наемниками и в особенности с Нет. Показала наемнице замок со всеми его тайными закутками. В частности, мы, разумеется, в обществе Дамиана, поднялись в Северную башню и смотрели в телескоп на звезды. По дороге я рассказала Нет о тех сплетнях и домыслах, которыми было окружено в свое время это место. Про якобы творившееся там колдовство, а также о гипотетической коллекции органов загубленных девственниц. На этой истории наемница согнулась пополам от хохота и заявила, что из-за сбившегося дыхания не сможет добраться до верха. К счастью, подниматься оставалось недалеко. Я также показала Нет наш сад и располагавшийся недалеко от замка парк. Мы выехали в город и прогулялись верхом по окрестностям. Помимо желания поделиться с наемницей теми или иными деталями своей жизни, ведь до сих пор у меня не было подруг, которые могли бы меня навестить, мной руководило и еще одно стремление, вполне осознанное. Я хотела показать Нет, что быть женой такого человека, как Виконт, или, к примеру, граф, совсем неплохо и имеет ряд весьма приятных сопутствующих обстоятельств. Удалась мне моя маленькая хитрость или нет, не знаю, но, во всяком случае, наемница явно получала удовольствие от наших вылазок. А потом наемники засобирались в путь. Мы с Дамианом отправились проводить их до окраины леса. Доехав, спешились, чтобы попрощаться. Наемники все трое по очереди обняли меня и поцеловали в щеку. Дамиан неудовольствия в этой связи не выказал. Потом он обменялся несколькими фразами с Дэном и Алонсо. Мы же с наемницей тем временем переговаривались в сторонке. — Ты хоть навестишь Руперта? — спросила я, улыбаясь, но при этом утирая глаза тыльной стороной ладони. — Да куда я от него денусь? — отозвалась Нед со вздохом. — В моем положении, знаешь ли, по трактам особенно не поносишься. Проедусь немного с ребятами напоследок, провожу их и поеду в Ренбери. Я часто заморгала. — В твоем положении? — восклицание само сорвалось с уст, и я едва успела понизить голос. — Нед, ты что, беременна? — Угу, — с кривой улыбкой кивнула она. — А от кого? — осторожно спросила я. И тут же испугалась, что могла этим вопросом обидеть наемницу, но та вполне весело рассмеялась. — Да от него же, от муженька, — ответила она. — И когда же вы успели? — Да тогда, — махнула рукой Нед. — В Ланрежском трактире. Я покачала головой со смесью удивления и восторга. Вот ведь конспираторы. — Послушай, но ведь это же прекрасно. Все складывается как нельзя лучше. Когда Руперт узнает, что ты ждешь от него ребенка, он встретит тебя с распростертыми объятиями. — Да нужны мне больно его объятия, — фыркнула наемница и, заигравшей на губах усмешкой, добавила. — Но от судьбы как ни крути, не уйдешь. Нагадала же я себе свадьбу и ребенка, так что все честно. — Выходит, у Алонса тоже должен родиться ребенок, — напомнила я. — Выходит, что так, — кивнула Нед. — Ну, за Алонса-то не постоит, — ухмыльнулась она, покосившись на приятеля. Мы немного помолчали. Я пыталась переварить неожиданную новость. Нед думала о своем. «Сказать по правде мне безумно страшно», — призналась она, поднимая на меня глаза. На ее губах играла неуверенная ухмылка. «Страшнее никогда еще не было, но разве что на эшафоте». «Вот езжай к Руперту, пускай он тоже испугается», — заявила я, беря ее за руку, и, улыбнувшись, добавила. — Знаешь, бояться вдвоем наверняка не так страшно. Вы совсем справитесь? — Посмотрим, — далеко не так уверенно откликнулась Нед. И, переведя взгляд на теряющуюся за деревьями дорогу, напряженно повторила. — Посмотрим.